Глава 21. Эсмира. Франция мне очень понравилась. Точнее, мне понравилось проводить время с Игорем. Мы много где побывали и каждую ночь засыпали в объятиях друг друга. Сначала я думала, что мне будет некомфортно спать с ним в одной кровати. Но как же я ошибалась? Мне все нравится. И мне становится страшно. Слишком много счастья я испытываю рядом с ним. Так легко забыть, что это всего лишь договоренность. Но я же вижу интерес Игоря ко мне. Его нельзя сыграть. Ему тоже все нравится. Ничего не понятно. Я успела немного с Эльзой поговорить. Она посоветовала мне наслаждаться моментом и не забивать свою хорошенькую головушку ничем. Я так и поступлю. Даже если у наших отношений есть срок годности и они закончатся уже меньше, чем через 3 месяца, то мне будет что вспомнить. Я ни о чем не буду жалеть. После Парижа мы прилетели в Испанию. Я не спрашивала Игоря о его бизнесе, он брал меня на встречи с партнерами, я ни во что не вникала. Если честно, мне не интересно. У меня нет этой жилки. Вечером мы пошли в бар в отеле. У Меркулова было очень хорошее настроение, у меня тоже. Я никогда так классно не проводила время. Игорю позвонили, и он вышел из бара, чтобы поговорить с кем-то по телефону, а я осталась его ждать. Поймала свое отражение в зеркале и улыбнулась. Я выглядела такой счастливой. На мне было короткое белое платье без бретелек и босоножки на каблуках. Игорь, когда увидел меня, не хотел выпускать из номера. «Добрый вечер», — услышала возле себя испанскую речь. «Извините, я не говорю по-испански», — ответила на английском. «Не проблема», — улыбнулся незнакомец. Высокий широкоплечий брюнет со слепительной улыбкой. Я занервничала. «Я не могу отвести от вас взгляд весь вечер», — говорит он. «Вы потрясающе красивая». «Спасибо». «Могу я угостить вас коктейлем?» «Нет, спасибо. Я здесь не одна». Произношу и оглядываюсь в поисках Игоря. А его здесь, как назло, все нет. «Я видел, но ваш спутник ушел. Смотрит на меня и нагло улыбается. «Его проблемы. Он дал мне шанс. Он такой самоуверенный, что я не могу не улыбнуться в ответ. Он вернется. «К тому времени ты, крошка, уйдешь со мной». Подмигивает. «Сомнительно, но ок. Вы думаете, я из таких девушек? Сначала с одним, а потом с другим? Не знаю почему, но я чувствовала себя уверенной в себе. Мне показалось, что я смогу пофлиртовать с мужчиной. Я даже не понимаю, когда последний раз это делала». «Детка, посмотри на меня. Кто бы с тобой здесь ни был, мне его жаль. Я Марио». «Эсмира». Протягиваю ладошку, а он целует ее. «Потанцуем?» И даже не дождавшись ответа, поднимает меня со стула и ведет на танцпол. Я не сопротивляюсь. Играет какая-то романтическая мелодия. Марио уверенно ведет меня в танце. Мне нравится танцевать, а мужчина не позволяет себе ничего лишнего. Его руки на моей талии и не ползут вниз. Он шепчет мне какие-то глупости на ухо. Я смеюсь. Это такой отстойный подкат, что я просто не могу сдержать веселье. Я говорю об этом Марио, и он начинает смеяться со мной. «Если честно, то я не очень хорош в этом. От меня недавно ушла девушка, с которой мы были вместе 8 лет», — говорит он. «Ох, мне жаль. Честно говорю. Прости за любопытство. А почему? Люди были столько вместе. Что может произойти? Неужели утром просыпаешься и понимаешь, что не хочешь быть с этим человеком рядом? Я не верю в это». Марио выглядит расстроенным. Он не смотрит на меня, смотрит куда-то вдаль. «Она изменила мне». Я ахаю и сбиваюсь с шага. «Изменила? С моим лучшим другом?» «Нет. Это двойное предательство. Я даже не знаю, кто сделал мне больнее. Прошел год, а здесь...» Прикладывает кулак к груди. До сих пор все огнем горит. Мне стало так его жаль. Чисто по-человечески. Никто не заслуживает такого предательства. Я обнимаю его. Просто никакого сексуального подтекста. Выражаю свою поддержку. «Все будет хорошо, Марио». Чувствую, как его руки крепче обнимают меня в ответ. «Уже становится лучше. Спасибо, Эсмира. Ты первая девушка, с которой мне так легко после... Лауры. Уверена, что та самая ждет тебя, и совсем скоро ты встре...» Я не успела договорить. Меня буквально оторвали от Марио. Игорь схватил моего нового знакомого и несколько раз ударил по лицу, пока тот не упал на пол. Я ахнула и закрыла рот ладонью. Я никогда не видела, чтобы Меркулов был так взбешён. «Игорь!» Мужчина схватил меня за руку и потащил прочь с танцпола. Я едва поспевала за его шагами. «Игорь, подожди!» Но он меня не слушал, затолкал в лифт. Я сразу же отошла от него и прижалась спиной к стене лифта. Пространство между нами потрескивало от напряжения, волоски на теле встали дыбом, сердце долбило ребра, а кровь шумела в ушах. «Игорь, поговори со мной. Прошу я. Ты меня пугаешь», — честно призналась. «Я не знаю, что ты подумал, но Марио, он...» Меркулов останавливает лифт и резко поворачивается ко мне. Его глаза пылают, ноздри хищно раздуваются. Он шагает на меня, а мне некуда отступать. Страх тонкими змейками сковывает меня по рукам и ногам. Игорь грубо проводит руками по моему телу и впечатывает в себя. «Он просто хотел поиметь то, что принадлежит мне», — рычит он. «Нет, он не хотел, он другой. Он...» «О, дай угадаю. У него умерла, ушла любимая девушка-жена, и ты первая, к кому он подошел. Я только и могу что открывать и закрывать рот». Игорь хмыкает. «Этот подкат стар как мир, малыш. Ты слишком добрая и доверчивая. Я буду убирать с дороги каждого ублюдка, который попытается тобой воспользоваться». Он отворачивается, и лифт снова начинает движение. Он говорит правду. Неужели Марио врал? Но он был таким убедительным. Мы заходим в номер, и я все еще чувствую напряжение между нами. Игорь снимает пиджак и закатывает рукава на рубашке. «Ты злишься на меня?» Тихо спрашиваю. «Нет, не на тебя. Никогда на тебя, малыш». Нежно проводит ладонью по моему лицу. Мне хочется плакать от этой нежности. Внутри все снова взрывается салютами. Я верю ему. «Но все во мне требует грубо трахнуть тебя и пометить. Ты доверяешь мне, Эсмира?» Я нервно сглатываю и утвердительно киваю. «Тогда сними платье, залезь на кровать и встань в колено-локтевую позу».